Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 999. Пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему. Псалом 65, стих 2. У нас нет права выбора, хвалить нам Бога или нет. Хвала – это самое праведное воздаяние Богу, и каждый христианин, как принявший Его благодать, обязан хвалить Бога изо дня в день. Это правда, что у нас нет утвержденных правил для ежедневных словословий. У нас нет заповеди, предписывающей определенные часы для песнопений и благодарений. Но закон, написанный в сердце, учит нас, что хвалить Бога – это правильно. А неписанный приказ приходит к нам с такой силой, будто он был начертан на каменных скрижалях или передан нам с вершины громыхающего Синая. Да, это долг христианина – хвалить Бога. Это не просто приятное занятие, это безусловная обязанность его жизни. Пусть не думают те из вас, кто всегда в печали, что они в этом отношении безвинны, и не воображайте, что сможете исполнить свой долг перед Богом без хвалебных песен. Узами любви Его вы обязаны благословлять Его имя, пока живы, и словословия Ему непрестанно должны быть на устах ваших. Ибо вы благословлены для того, чтобы благословлять Его. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. И если ты не хвалишь Бога, то не приносишь плода, который Он, как божественный виноградарь, вправе ожидать от рук твоих. Не позволяй же арфе твоей висеть на иве, но сними ее и старайся благодарным сердцем извлечь из нее самую громкую музыку. Поднимись и воспой Ему славу. С каждым рассветом возноси свои ноты благодарения, и пусть за каждым закатом солнца следует твоя песня. Опояши землю хвалами твоими, окружи ее атмосферой песнопений, и сам Бог будет внимать с небес и будет благословлять твою музыку. Люблю и славлю. Если б мог, то пел бы без конца. О, возлюбивший меня Бог и спасший меня Царь!